Глава 21. Картина под звездами. Не успели друзья оценить новые привычки, как к крайней скамейке возле дома буквально подлетели Влад и Сергей, а за ними Лена. Парни держались за животы и корчились от боли. Лена подбегала то к одному, то к другому и пыталась успокоить мальчишек. «Это все ваш лимонад. Зачем столько пить?» «Так вкусно же!» — через силу улыбался Влад. «Вернемся домой. Такого уже не попробуем», — поддакивал Сергей и тоже через силу улыбался. «Посмотрите на них. Выпили по 5 или 6 бутылок лимонада, не меньше», — строго проговорила Лена, едва Артур, Аня и Игорь подбежали к скамейке. «Может, за доктором?» «Не-не, все нормально. Нам уже легче», — ответил Влад, устроившись поудобнее на деревянном сиденье. «В такую погоду воду пить нужно, а вы лимонад. Вы хоть воды пили сегодня сколько-нибудь?» «Да ну, какое там? Мы всю жажду лимонадом утолили. Теперь пить уже и не хочется больше». «Так-то чистая вода нужна не столько для утоления жажды, сколько для очищения организма», — деловито ответил Артур Верховцев. Засунув конверт с привычками обратно в карман, он сходил в общежитие за кружкой живой воды и предложил ее друзьям. Те сначала отказывались, но, увидев строгие глаза девочек, все же согласились. Через несколько минут они сменили позу, сели немного прямее и даже за животы уже не держались. «Ладно, не смотрите на меня так, больше не буду пить лимонад. Я тоже напился сегодня вдоволь». Под дружный смех ребята решили обсудить план строительного комплекса сразу после ужина. Правда, Влад и Сергей ужинать совсем не хотели, но отправились в комнаты немного полежать перед незапланированным совещанием. Место для внерабочего совещания выбрали самое необычное — мастерскую дедушки Захара. Дед Захар радостно принял гостей в своей любимой коричневой жилетке, той самой, в которой Артур увидел его впервые, и угостил всех вкусным фруктовым чаем. Аня Волкова где-то достала большой белый ватман и развернула его прямо на столе. Едва кружки из-под чая были убраны. Друзья обступили стол. При помощи длинной линейки и простого карандаша Артур начертил огромный прямоугольник. «Он точно такой вытянутый?» — осведомился Игорь. «Точно, точно. Я тоже на него смотрел, когда на колесе обозрения был», — подтвердил Сергей, серьезным видом уперев руки в бока. «Вот здесь наше общежитие. Вот здесь небольшой лес. Вот здесь дорога». Схематично нарисовала Аня то, что было вокруг участка. «Так, у дороги предлагаю построить здание, лучше двухэтажное, где будут тренажерные залы, раздевалки, туалеты. Там можно и фитнесом, и борьбой заниматься. Да просто зарядку делать. Его я беру на себя. Тогда возле леса пусть будет футбольное поле, только его огородить нужно отдельно от всего остального. Кстати, на футбольном поле можно будет метание отрабатывать». «Рядом с футбольным полем можно площадку для волейбола и баскетбола поставить с кольцами и со столбами, на которые сетка натягивается». «Точно! Это мы с Сергеем берем на себя». «Вот здесь?» Лена ткнула пальцем в место рядом с общежитием. «Есть место для лазалок, брусьев и небольшой полосы препятствий». «Можно и стол вместить для настольного тенниса». «А что, кто-то в него еще играет?» «Если поставить такой стол, то я и сам буду приходить играть с товарищем. Можно?» — добродушно проговорил дедушка Захар. Друзья, широко улыбаясь, закивали головами. Они с еще большим азартом принялись озвучивать новые идеи, как сделать их спортивный комплекс, пусть небольшим, но очень полезным для всех. Собака Герда не понимала, о чем все говорят, но все равно радостно бегала вокруг и виляла хвостом так, что чуть не свернула старинные часы с нижней полки шкафа. «Нужно сделать прочным ограждение по периметру спортивного комплекса, но ворота пусть будут открыты всегда. Вдруг ночью кто-то захочет потренироваться. Но только ночью нельзя будет шуметь. Так и фонари нужны хорошие. А может, солнечные батареи поставим? И зеленая зона нужна. Цветы и деревья обязательно. И воду всем бесплатно». Раздавались воодушевленные возгласы вокруг стола. «Ух, как же здорово мы все придумали. Все идет как надо», — радостно воскликнул Артур Верховцев, когда предложения стихли. «Наш мир — это зеркало. Что в него посылаешь, то и получаешь в ответ. Если ты решил, что все идет как надо, значит, так и будет», — улыбнулся дедушка Захар. Когда ватман был весь изрисован, Аня аккуратно его свернула и забрала с собой. В общежитии друзья возвращались в веселом настроении. Влад и Сергей много шутили и совсем забыли про свои больные животы, а Игорь в подробностях рассказывал своей бывшей наставнице Лене, как его мучил заслуженный поэт возле парка аттракционов. Артур не шел вместе с остальными. Он бежал, убегал вперед, а потом возвращался к ребятам, и так 6 раз вышло. По комнатам в общежитии ребята разошлись, когда было уже совсем темно. Умывшись, Артур перечитал список привычек, которые уже успели появиться на листке в конверте. Затем он пробежался глазами по своему конфигурационному файлу, добавил в него запись про вечернюю пробежку и утреннюю зарядку, расчистку и выравнивание заросшего пустыря, а также строительный план, после чего он, счастливый, крепко уснул в своей уютной постели. А Аня Волкова, вместо того, чтобы лечь спать, всю ночь трудилась. Только трудилась она с удовольствием. Установив мольберт в своей комнате, она принялась создавать красивую картину. Однако это была не природа, которую Аня так любила изображать. На холсте медленно появлялись очертания дорожек, скамеек, урн, фонарей, футбольного поля, спортивной площадки, здания спортивного клуба. Получился красивый вид сверху строительной площадки, которая совсем недавно была заросшим пустырем. Раскрасив последние детали, Аня аккуратно взяла картину и отнесла ее на место стройки. Краски в городе Мерт высыхали на удивление очень быстро. На улице в ночной тишине Аня Волкова прикрепила свой шедевр на новенький строительный забор. На небе сияли яркие звезды. Гости и жители города давно спали в своих кроватях, а на месте будущего спортивного комплекса уже красовался генеральный план застройки. Аня уснула, лишь когда начало светать.